Рахиль, все так же притворяясь спящей, как можно незаметнее подтянула к себе пальчиками какую-то валяющуюся ветку, примерилась к набекрененной фуражке под Исаула, но... — Но у меня никогда не было такого друга. И если дойдет до дела, я за нее любому голову оторву. Это такая девчонка, ну, такая... Их, может, на миллион две. А может, и вообще одна. Единичный экземпляр. А это... Еще она... красивая. Бровушки еврейской военнослужащей встали удивленным шалашиком. Из-под сомкнутых ресниц едва не выкатилась предательская слезинка. Горло перехватило от сладостной неги и боли. Она уже почти была готова вскочить и чмокнуть этого усатого недоумка прямо в бесстыжие глаза, как... Ну, может, не такая красивая, как ваши юные эльфийки, или вон хоть эти голые нимфеи, но... Ну, видел, какая у нее грудь? Ага, а я видел, и могу с удовлетворением отметить, что это было запоминающееся зрелище. Бац! Крепкая сухая ветка взлетела вверх, целя прямо в кокарду, но в последний момент казак, откинувшись назад, принял удар на подставленную шашку. От удивления у Рахили разом пропала вся ярость. — Я знал, что ты не спишь, — виновато улыбнулся Иван, причем припас для этого одной из своих самых чарующих улыбок. — Так и знал, и поэтому трепался здесь и ему о моем святом и интимном. — Дети мои, с вашего разрешения я удалюсь на время. Ушлый эльф вновь уловил в голосе девушки признаки возвращающейся грозы и, прихватив священный меч, удрал первым. Себе он объяснил это как поход на разведку, с удовольствием прислушиваясь к воплям за спиной и шуму драки, оборачиваться на которую не имело смысла. Если, конечно, не хочешь сам словить лишних неприятностей. Миловеллар вообще редко утруждал себя длительной умственной деятельностью. Как и большинство толкинистов, он был убежден лишь в двух вещах. Первое — сага о кольце священна, и каждое слово в ней истинно. Второе — люди все равно хоть в чем-то, как-то, где-то, почему-то и зачем-то, но хуже эльфов. Поэтому его отношение к ребятам являлось скорее снисходительным и несколько потребительским. Иван, по его мнению, чересчур серьезно относился к капризам своей спутницы, не слушал советов старших, не понимал таинства травокурения, а значит, был попросту глуповат. Рахиль — это отдельная тема, даже не для разговора, а для целого учебника по самозащите от женской агрессии, стервозности, бесстыдства, безрассудства и... Он, наверное, мог бы перечислять долго, так и не признавшись самому себе, что эти двое на самом деле... ужасно ему нравится. Осторожным эльфийским шагом, обойдя ближайшие кусты и не найдя ничего подозрительного ни там, ни в безмятежном плеске волн, блуждающий философ вернулся к гаснущему огню. Сучьи почти прогорели, а в оранжевом отсвете тлеющих углей мирно спали казак и еврейка. Не в обнимку, но крепко прижавшись спиной друг к другу, так теплее. «Дети вы и есть!» — с меланхоличной нежностью прошептал седой эльф и неспешно подкинул веток в костер. «Да хранит нас всех меч святого Джона!» Ночное небо сияло бриллиантовыми россыпями звезд. Неполная луна оказалась грубовато обкусанной серебряной монеткой раннефракийского периода. Воздух пах чистой и чуть дурманной смесью ароматов соснового леса, прибрежных трав, теплого ила и волчьей шерсти. Последнее обстоятельство, уже задремывающий Миловеллар, уловил самым кончиком длинного носа. Его остроконечные уши мгновенно встали торчком, ладонь легла на рукоять охотничьего ножа, а едва ли не из-под земли над спящими героями возникла массивная фигура с пылающими глазами. «Приветствую тебя, эльф!» — вежливым тихим рыком начал оборотень. «Мы с тобой братья по древней крови и не причиним друг другу вреда. Оставь свой нож, мне нужны только люди!» Седой философ раздумчиво пожал плечами, взвесил все «за» и «против» кивнул и убрал правую руку с ножа. — Ты мудр, мой эльфийский брат! — удовлетворенно оскалился оборотень, демонстрируя белоснежные клыки. — Люди умрут быстро. Они не подозревают, какие древние родственные узы связывают всех обитателей холмов. Твоя доля будет уплачена и... Меч святого Джона, брошенный не целясь, сидя с левой руки, дважды перевернулся в воздухе, холодной молнией пронзил пасть зверя, выйдя из могучего загривка. Оборотень рухнул без звука. — Нашел родственника, собак страшная, — брезгливо сплюнул Миловеллер, поднимаясь на ноги. — Вот из-за таких заигравшихся идиотов благородное движение ролевиков подвергается небеспочвенной критике во всем цивилизованном обществе. В красных глазах трупа отражалась дрожащая луна. Рахиль и Иван даже не проснулись. Их сон был сладок и безмятежен.